чтобы остановить несокрушимого Нина. Вжух. Три белых дракона потопа бежали теперь с пятью небесными карателями. За ними в погоню отправился Нина небесный каратель. По мере того, как свет меча Нин сверкал и светился, белый дракон потопа рассекал воздух яростным, отвратительным ревом. Взмах. Длинный меч Нин прошел прямо через шею белого дракона потопа, его голова вмиг слетела и покатилась по земле. Тело дракона сразу упало и обмякло. Смерть. Вперед. Остановите его. Бум. Еще можно было услышать один массивный удар. Еще один огромный мощный белый дракон потопа пробрался к Нину. Это был белый дракон потопа песни яда, который был ближе всего к Нину. Белый дракон выпустил свои когти, но не смог противостоять могуществу меча. Бум. Это был первый раз, когда эти два проявления демонических богов столкнулись лоб в лоб. Белый дракон потопа песни яда на самом деле сумел вплотную подойти к Нину, но тот ударом ноги отправил дракона назад. Этот результат вызвал выражение полного шока, которое сразу проступило на лице белого дракона потопа песни яда. Он был на самом деле намного слабее Нина. Эта мысль подрывала его дух. Лицо истинного бессмертного белый столб полностью изменилось. Он и раньше видел мощь Нина, ожидал, что с ним непросто будет совладать, но удар Нин показал, что он намного сильнее белого дракона потопа песни яда. Он никак не ожидал такой великой разницы в силе. Однако времени удивляться не было. Истинный бессмертный белый столб и мастер ворот Лазурная Лиса оба сфокусировали свои заклинания на Нине, и их заклинания были необычайно мощными. Нин должен был использовать по крайней мере один меч, чтобы защищаться от объединившейся против него силы. Итак, истинный бессмертный белый столб, мастер ворот Лазурная Лиса и белый дракон потопа песни яда все объединили свои силы, чтобы едва задержать Нина, но он все еще двигался вперед, просто несколько замедлился. Отступаем. Истинный бессмертный белый столб имел неистовый взгляд, когда отдавал этот приказ своим войскам. Они не могли допустить, чтобы этот бой продолжался. Они уже потеряли истинного бессмертного багровое наслаждение и белого дракона потопа. А Нин сам смог бы схватить белого столпа, лазурную лису и песнь яда. У цельных ворот больше не было никаких преимуществ. Силы цельных ворот начали отступать. Совсем недавно цельные ворота имели значительное превосходство. После того, как истинный бессмертный белый столб, мастер ворот лазурная лиса и белый дракон потопа песни яда объединились, чтобы остановить и схватить Нина, их силы не были в значительной опасности, и поэтому они смогли отступать очень слаженно. Вскоре эта неожиданная финальная битва подошла к концу. «Отступаем!» – раздался голос императора Ся. «Отступаем!» – еще раз произнес, наполненный энергией и силой воли голос. «Война за великую Ся будет продолжаться. У нас еще есть надежда». Император Ся уставился вдаль, где находился, внушающий благоговение, наполовину одетый небесный каратель под командованием Нина. Нин был тем самым остовом, той точкой опоры, из-за которой возникли неожиданные результаты этой битвы. Три царства. Помимо самого Даа Отца Багрового Света, целый ряд небесных богов и истинных бессмертных смотрели сцены битвы, изображенные в этом зеркале света. Хорошо, этот Цзинин, он поистине силен. Истинный бессмертный багровое наслаждение только что умер. Он действительно умер, даже не узнав, что его отряд потерпел поражение. Послушай, он все еще идет вперед. Он невероятно свиреп. Он просто пробивается через все преграды. Теперь цельные ворота в панике. Истинный бессмертный белый столб и мастер ворот лазурная лиса оба использовали свои заклинания, но не смогли его остановить. Они не смогут остановить его вообще. Белые драконы потопа помогают, но все бесполезно. Они слишком медлительны. Цзинин просто атаковал их своим мечом. Ахаха. Один из них умер. Ух, белый дракон потопа песни яда только что приехал. Он недоволен случившимся. Настроение было довольно подавленным, но теперь все небесные боги и истинные бессмертные почувствовали, что их энергетический уровень растет. Они были взволнованы. В конце концов, некоторые их родные места и основные миры были завоеваны. Даже те, кто не был побежден, все же почувствовали горе, увидев великую Ся, попавшую в такое ужасное положение. Если даже великая Ся упала, как они могли надеяться выжить? Скорее всего, только очень эгоистичные личности, такие как неувядающий меч бессмертия, у которого не было никаких крупных миров или территорий, о которых можно было бы волноваться, был совершенно безразличен к результатам этой битвы. Как Цзинин может быть таким сильным? Может быть, он стал чистым янистинным бессмертным? Он слишком сильный. Его аура просто зашкаливает. Все в изумлении вздыхали. Кто мог предполагать, что такая воинствующая фигура, как Нин, появится во время битвы и решит ее исход? Клон императора Ся просто стоял, улыбаясь. Он был счастлив. Он бросил взгляд на соседа неувядающего меча бессмертия, у которого была довольно неприятная внешность, и произнес: «К счастью, неувядающий меч, вы не смогли взять Цзинина к себе на обучение. В противном случае, вы действительно задержали бы его прогресс», — эмоционально вздохнул император Ся. «Ты, неувядающий меч бессмертия, не хотел признавать поражение, но внезапно да, отец Багровый Свет, сидящий над ними на своем троне, громко рассмеялся. Этот Нин, хорош, слишком хорош». Слова, которые неувядающий меч бессмертия собирался извергнуть, застряли у него в горле. Он ничего не смог возразить. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 25. Книга 18. Глава 25. Запрос на подкрепление. Многие внеземные боги и истинные бессмертные посмотрели на Даа Отца Багрового Света. Несколько лет назад у меня была возможность взять Цзинина в качестве своего ученика, но из всех вариантов, которые мне были доступны, я выбрал Лесную Перевал». Даа Отец Багровый Свет улыбнулся. Казалось, что его настроение становилось приподнятым во время этих воспоминаний. «Я был уверен, что Лесной Перевал имело больше потенциала, чем Цзинин, но, похоже, я ошибался». Все небесные боги и истинные бессмертные были безмолвны. Похвалить Цзинина – это было одно. В конце концов, он действительно полностью изменил ход битвы у Великой Ся. Но для Даа Отца признать, что он допустил ошибку, было немного преувеличено и неуместно. Если он действительно захотел немного посмеяться над собой, это можно понять, но, чтобы высмеивать себя ради Цзинина, то это было довольно странным. «В конце концов, это мой старый друг, который был всегда проницателен и никогда не допускал ошибок». Да, отец Багровый Свет указал на воздух, и еще одно зеркало света появилось из ниоткуда. На этом зеркале стали проявляться образы еще одной битвы, в которой участвовало более сотни внеземных богов и истинных бессмертных, наряду с настоящими драконами, демоническими богами, фениксами и другими мифическими зверями. Обе стороны в битве сражались с дикой яростью. Да, отец Багровый Свет спокойно сказал: «Последняя битва между царством Винного Солнца и Цельными Воротами достигла апогея. Все внимательно следили за битвой. Царство Винного Солнца состояло из десятка крупных миров и бесчисленных мелких миров, которыми управлял Даа Отец Винное Солнце. Это было царство, которое вообще не уступало царству Багрового Света. Царство Винного Солнца на самом деле отправило в бой почти 80 небесных богов и истинных бессмертных. Посмотрите, эти 18 истинных бессмертных объединились, и должно быть не уступают теперь Даа Отцу в силе. Они идут довольно уверенно. Это была великая битва, которая была гораздо более жестокой, чем та, в которой только что участвовала Великая Ся». Когда император Ся наблюдал за этой битвой, он вдруг все понял. Он чувствовал угрызение совести за те страдания, которые перенесли внеземных бессмертные и сыпучий бессмертный, погибшие под его командованием. Отец даже смотрел на те же вещи другими глазами. Во время такой войны, как эта, охватившая три царства, смерть небесного бессмертного и сыпучего бессмертного не вызывала у него жалости. Только смерть внеземных богов и истинных бессмертных привлекла бы внимание истинного бога и отца Даа. В глазах императора Ся потери были катастрофическими. В глазах же отца Даа, битва в Великой Ся привела к сопоставимым потерям как для императора Ся, так и для Цельных Ворот. По его мнению, состояние не было таким уж ужасным. Все могло поменяться в один миг. Эта великая битва, охватившая все три царства, в конце концов, приведет к тому, что многие истинные боги и отцы Даа погибнут. Похоже, что моя жизнь слишком долго была спокойной и размеренной. Сейчас малейшего отступления достаточно, чтобы заставить почувствовать отчаяние и желание отступить, размышлял сам император Ся. Внезапно в голове императора Ся раздался голос. Он не мог не поднять головы, чтобы рассмотреть, чей это голос. Докладчиком был Даа Отец Багровый Свет. «Битва за Великую Ся только началась», — мысленно послал Даа Отец Багровый Свет. «Цельные Ворота послали только небольшую часть своих сил. Нападение в основном возглавляет мастер Цельных Ворот Лазурная Лиса. Вот почему никто из нас не спешит вмешиваться». Император Ся моментально встрепенулся. Но, Конечно, если вы даже не в состоянии противостоять с теми небольшими силам, которые имеются у лазурной лисы, тогда вам никто не поможет, кроме вас самих, мысленно послал Даа отец багровый свет. Вы можете винить только себя за то, что недостаточно упорно стараетесь, вы могли бы заставить отряд лазурной лисы запросить подкрепление. Понял. Император Ся кивнул. Тогда он вспомнил. Действительно, он не был безжалостен. Он не был безжалостен для своих подчиненных. Он не хотел, чтобы все его внеземные боги, истинные бессмертные или небесные каратели погибли. Но в реальной войне, которая велась не на жизнь, а на смерть, иногда приходится жертвовать. Чем больше предпринимаются попытки обеспечить безопасность своих людей, тем больше вероятность, что вы потерпите неудачу. Например, цельные ворота. Они, по существу, отправили многих из своих голем кровавого облака на неминуемую гибель, но големы кровавого облака оказались очень успешными. Смерть всего лишь 8 из этих голем привела к тому, что они убили небесных карателей и армию демонических богов. Таким образом, стараясь изо всех сил и рискуя собственной жизнью, такая тактика могла привести к успеху. Он тоже не был безжалостен. Он не желал использовать большую часть своей собственной цзиньдань сущности, чтобы активировать формацию Стражей Мира Великой Ся во второй раз, так как он, его одетый в белый первобытный двойник, не смог бы оправиться за это время. Цельные ворота должны участвовать в нескольких битвах, раздувая пламя войны на всем протяжении трех царств, мысленно послал Даа отец багровый свет. Их силы ограничены, однако их разведка предоставила приблизительную оценку силы вашей Великой Ся и позволила тем самым сделать некоторые приготовления и расчеты. Они тоже не могут тратить слишком много своей силы. Если бы не тот факт, что 3000 небесных бессмертных Великой Ся были привлечены на их службу, они фактически были бы в невыгодном положении по сравнению с вами. Высокопоставленные члены цельных ворот приказали своим подчиненным стараться изо всех сил. Тебе тоже нужно использовать все свои силы. Некоторые небесные бессмертные могут умереть, даже внеземные боги и истинные бессмертные могут умереть. Это же бедствие, это настоящая война. Если мы сможем убить 7 или 8 внеземных богов и истинных бессмертных цельных ворот в обмен на то, что потеряем только 4 или 5 наших, это было бы полезно. Это была бы великая победа. Голос Даа отца багрового света заставлял императора Ся чувствовать себя ошеломленным и подавленным. Убить 1000 противников и потерять 500 союзников – это будет считаться огромной победой. К разгару войны вам необходимо тщательно подготовиться, решить, как вести себя в ней. Когда исконный мир был разрушен, и вы были очень слабы, то и так не принимали участия в битве. Вы не представляете, насколько ужасны эти великие войны. Это только начало. Потому что этот старый ублюдок еще не полностью проснулся. Да, отец багровый свет послал мысленно. Как только этот старый ублюдок действительно пробудится, эта война достигнет своего апогея. К тому времени внеземные боги и истинные бессмертные будут похожи на муравьев, и большое количество истинных богов и отцов Даа погибнет. Император Ся теперь полностью понял. Он должен был быть безжалостным. Безжалостным к своим подчиненным. Безжалостным к самому себе. Только тогда он сможет выжить в этой войне и победить. В облачном городе 8 драконов был радостный праздник. Отряд демонического бога, армия дождевого дракона и небесного карателя были отправлены обратно в свои ряды. Собрат Даист Северная Тьма произнес: «Для меня очень редко текущая вода выдается возможность полюбоваться кем-то, но я действительно восхищаюсь тем, что вы сделали в этот день». После того, как армия дождевого дракона была распущена, вышла дева, одетая в черную броню. Это она была чистым янь истинного бессмертного. «Приветствую, уважаемый истинный бессмертный текущая вода», — сказал Нин. Он все еще притворялся небесным бессмертным. Нет необходимости в такой любезности. На самом деле, с точки зрения руководства и командования 1000 небесных бессмертных и всех сыпучих бессмертных, вы на самом деле превосходите их и меня. Истинный бессмертный текущая вода бросил на Нина пристальный взгляд. Честно говоря, я даже подозреваю, что вы уже стали чистым янь истинным бессмертным. Нин просто усмехнулся. Цзинин, Северная Тьма, раздался один радостный голос за другим. Это были Единство, Высший Зверь, Безумец, Облако Дождя и Парящая Пыль. Нин посмотрел на своих 4 братьев и сестер, и радость, и горе в его сердце нахлынули разом. Он почувствовал комок в горле, потому что его 6-й брат Радуга уже погиб. Увы, у 6-го брата не было возможности это увидеть. Радуга, он, Когда шестеро их воссоединились, они скорбили об ушедшем брате. В войне всегда будут смертельные случаи. Весь в черном император Ся Вышел и группа внеземных богов и истинных бессмертных рядом с ним. Среди них внеземной бог Благая Вода, внеземной бог Дикарь Холода, внеземной бог Пламенное Облако, истинный бессмертный небесный культиватор, истинный бессмертный Дуньянь, императорское величество. Нин и остальные поспешно отдавали честь. На этот раз погибли многие небесные бессмертные, сыпучие бессмертные, и даже демонические боги. Радуга был только одним из них, сказал одетый в черное император Ся. Это только начало этой великой битвы. Мы все должны понимать, что еще будет больше потерь. Нин и другие все это понимали. Субхути поговорил с Нином об этом. Эти два великих союза стремились уничтожить другого. Однако, одетый в черное император Ся посмотрел на Нина, показывая улыбку. «Ха-ха-ха, Цзинин, ты действительно устроил мне удивительный сюрприз. Ха-ха, я даже отдал приказ нам временно уйти. Но кто бы мог подумать, что ты принесешь мне такой чудесный подарок. Ты даже убил чистого янистинного бессмертного. Временно уйти, этого, безусловно, не было». В то время император Ся хотел вовсе бежать из Великой Ся и признать поражение. Император Ся посмотрел на своих союзников, его голос был громок и ясен. Прямо сейчас, самой большой головной болью цельных ворот является вопрос о том, как бороться с Цзинином. Истинный бессмертный белый столб, мастер ворот Лазурная Лиса и белый дракон потопа песни Яда работают над тем, чтобы чуть-чуть замедлить его. Они не могут полностью остановить его. Я предполагаю, что необходимо отправить еще одного внеземного бога или истинного бессмертного в команду белого дракона потопа. Ха-ха-ха, только так мы сможем победить. В Великой Ся также была армия, состоящая из дождевого дракона, двух демонических богов армии, а также пяти небесных карателей и нескольких внеземных богов и истинных бессмертных. Вся атмосфера в облачном городе восьми драконов стала намного более легкой и веселой. Убийство чистого янистинного бессмертного было определенно большим успехом. Цельный город. Атмосфера здесь была очень мрачной. Багровое наслаждение умер. Как это могло случиться? Внеземные боги и истинные бессмертные были собраны в главном дворце. Все, в том числе истинный бессмертный белый столб и мастер ворот Лазурная Лиса, смотрели угрюмо в их лица. Хотя они убили несколько небесных бессмертных и сыпучих бессмертных Великой Ся, они также потеряли много небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. Их потери были фактически сопоставимы. Самое главное, они потеряли одного из своих чистого янистинного бессмертного. Что нам делать? Цзинин оказался невероятно сильным противником. Хотя Белый Столб, Лазурная Лиса и Небесный Каратель Песни Яда объединили свои усилия против него, но Цзинин мог оказывать яростное сопротивление и атаковать. У нас больше нет сил, чтобы победить в этой войне. Если так и дальше будет продолжаться, нам будет угрожать поражение. Как я вижу, нам нужно запросить подкрепление. Правильно, запросите подкрепление. У нас не осталось сил. Внеземные боги и истинные бессмертные все высказались в пользу высказанного решения. Однако у мастера ворот Лазурной Лисы был мрачный взгляд. Она холодно произнесла: «Запросить подкрепление. Как вы думаете, это будет так просто? Существует около 100 цельных ворот, которые были предназначены для завоевания многих крупных миров. Некоторые из них уже завоеваны. Каждый нуждается в дополнительной силе. Каждому необходимо подкрепление, но если все хотят подкрепления, то его будет трудно получить». На какое-то время все замолчали. Общая военная сила их альянса, по сравнению с альянсом Нюевы, все еще была слабее. В противном случае им не пришлось бы использовать всевозможные соблазны и замаскированные методы. К счастью, у них было абсолютное преимущество в плане разведки. Как говорится, только когда вы знаете своего врага и знаете себя, вы можете стать победителем во всех своих сражениях. В войне интеллектуальные способности и тактика были чрезвычайно важны. Именно благодаря своей разведке цельные ворота смогли создать столько проблем для альянса Нюевы. По правде говоря, сила цельных ворот уже была очень ослаблена. Просить подкрепления – это будет сложно. В последний раз королевский бог достал Дао-фрукт исконного хаоса для того, чтобы иметь дело с формацией стражей мира Великой Ся, но не давал им никаких дополнительных подкреплений. Лазурная Лиса, сейчас все по-другому. Цзинин, это страшный и неудержимый враг. Правильно, сообщите об этом королевскому богу. Сила Нина была слишком велика. Он заставил цельные ворота почувствовать, что, если они продолжат сопротивление, то, вероятно, проиграют битву, как бы они ни боролись. Мастер ворот Лазурная Лиса замолчала, истинный бессмертный Белый Столб тоже посмотрел на нее. Лазурная Лиса была ближе к королевскому богу, чем Белый Столб, и она была мастером ворот этих цельных ворот. Истинный бессмертный Белый Столб был ничем иным, как временным военачальником для этой кампании против Великой Ся. «Хорошо, я сообщу об этом королевскому богу», — сказала Лазурная Лиса, запрашивая подкрепление. Лазурная Лиса очень стыдилась того, что вынуждена прибегать к такому решению. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 26. Книга 18. Глава 26. Решение королевского бога. В отдельной комнате. Одна свеча уже горела. Ароматный дым наполнял всю комнату. Лазурная Лиса сидела в позе лотоса и, закрыв глаза, медитировала. Лазурная Лиса появилась в мире тьмы. В центре находился трон. Над ним возвышалась фигура, высотой не менее 30 тысяч метров, покрытая черной мантией. «Ты проиграла?» Королевский бог спокойно смотрел вниз, его голос звучал грозно и устрашающе. «Прости меня, королевский бог». Лазурная Лиса тут же упала на колени. Она поспешно добавила: «Мы уже сделали все возможное и невозможное, и все разворачивалось, как мы того хотели, но, кто бы мог подумать, что Цзинин, который явно был просто небесным бессмертным, окажется обладателем невероятной мощи. Мы и так еле сдерживаем его натиск. У нас действительно не было других вариантов». Королевский бог просто молча смотрел на нее. Лазурная Лиса не осмеливалась поднять голову. «Я все это время наблюдал за битвой между вами и Великой Ся», — спокойно сказал королевский бог. «Улучшения в силе Цзинина действительно довольно стремительны, но в дополнение к этому, каждый из вас был труслив и боялся за свою жизнь. Белый Столб, в частности, действительно разочаровал меня. Я наделил его Дао фруктом истинного хаоса, но он все равно не смог одержать победу. Прости нас, королевский бог», — нервно подрагивая губами, произнесла Лазурная Лиса. Королевский бог положил руки на подлокотник своего трона и замолчал. Воцарилась тишина. Стук, стук, стук. Единственным звуком во всем мире был звук его пальцев, постукивавших по подлокотнику трона, и в темноте он повторялся безостановочно и угрожающе. Лазурная Лиса не смела шевельнуться. Она знала, что королевский бог размышляет, решает, помочь им или не помогать. Облачный город восьми драконов. Победа. Крупная победа. Император Ся только что вызвал своих небесных богов, истинных бессмертных и небесных бессмертных, приказав пройти в главный зал, чтобы начать обсуждение произошедшего. В военном лагере армии Северной Тьмы. Это замечательно. Я так долго задыхался, застряв в этих черных цепях. Бессмертный Северная Тьма действительно был грозен. Он фактически заставил нас разбить эти цепи и убить истинного бессмертного, Багровое Наслаждение. Мы даже убили тех, что Белый Дракон Потопа послал ему выручку. Он просто невероятен. Даже небесные каратели, контролируемые внеземными богами или истинными бессмертными, могут быть такими всесильными. Небесные бессмертные и бесчисленные сыпучие бессмертные в лагере были взволнованы. Их разговоры между собой обращались к количеству силы, которую их небесный каратель внезапно оказал, и тем самым невероятно стимулировал их на бой. Фея радужного пламени. Фея. Увидев Юйвэй, все привстали и были очень почтительны и приветливы. Они видели, что выпуклость живота Юйвэй уже невозможно было скрыть. Все понимали, что она беременна. Ребенок в животе Юйвэй, скорее всего, должен был быть ребенком своего командира, бессмертного Северной Тьмы. Естественно, эти небесные бессмертные и сыпучие бессмертные были чрезвычайно осторожны и уважительны к Юйвэй. Юйвэй улыбнулась и кивнула им в ответ, отвечая несколькими любезностями, прежде чем повернуть и пройти в свою резиденцию, чтобы приготовить некоторые блюда для Нина. Через некоторое время Нин вернулся. Он вошел в комнату. Юйвэй принесла для него блюдо с яствами и, улыбаясь, сказала: «Я слышала, что сегодня вы достигли великой победы. Вы даже убили истинного бессмертного, Багровое Наслаждение. Ты уже слышала?» Нин сел, удивленный. «Все в лагере только и говорят об этом. Как я могла не знать?» Юйвэй подлила бессмертное вино для Нина. Нин кивнул и улыбнулся. «Да, но мне очень повезло. Без особой подготовки и усилий я смог убить истинного бессмертного, Багровое Наслаждение, одним лишь ударом. Но, увы, я был слишком медлителен. Если бы я поторопился, то у нас было бы еще меньше потерь. В этот момент Нин думал о своем шестом брате, небесном бессмертном радуге. Он почувствовал себя ничтожным и разбитым. Недавняя утрата дала волю чувствам, однако разум быстро совладал с эмоциями. «Вы изменили ход событий», — произнесла Юй Вэй. «Верно». Нин слегка кивнул, а затем сказал: «Я использовал свою внутреннюю силу. Его мастер, Суп Хути, давным-давно дал ему указание, что он не должен был случайно сообщить другим о своем умении выходить на уровень чистой Янь истинного бессмертного. Он не должен был рассказывать об этом ни Юй Вэй, ни дяде Уайту, которым он полностью доверял. Если бы он рассказал о своей тайне хоть одному человеку, то у цельных ворот была бы возможность узнать о его силе». «Вы использовали свою внутреннюю силу?» — переспросила Юй Вэй и радостно добавила: «Замечательно. Значит, вы стали еще более могущественным. А сейчас, в условиях войны за Великую Ся, это так важно. На стороне цельных ворот мало кто может восстать против вас. Хах, пока, по крайней мере, нет никого, кто мог бы со мной справиться. Истинный бессмертный Белый Столб, мастер ворот Лазурная Лиса и Белый Дракон Потопа, которые находятся под командованием внеземного бога, все они должны объединиться против меня, чтобы попробовать совладать с моими возможностями. Да и это им вряд ли поможет», — похвастался Нин перед Юй Вэй. «Я знала, что ты особенный». Юй Вэй была очень довольна. «Чем мощнее Цзинин, тем больше шансов на их выживание». Юй Вэй и Цзинин за беседой наслаждались приготовленной ею едой. Вскоре после того, как они закончили, Юй Вэй внезапно почувствовала головокружение. «Королевский бог?» — сердце Юй Вэй сжалось, поняв, что королевский бог насильно призывает ее. Королевский бог оставил свой отпечаток на ее душе, и она никак не могла противиться ему. Когда Лазурная Лиса хотела дойти до Юй Вэй, ей пришлось подождать, пока Юй Вэй уснет первой. Но королевский бог мог насильно протянуть ей руку, и не нужно было ждать, пока она заснет. Юй Вэй недолго колебалась и произнесла: «Я немного устала и хочу вздремнуть». «Конечно, отдохни», — тут же сказал Нин. Она была беременна, и он не посмел ее задерживать. Юй Вэй перебралась в соседнюю комнату, легла на кровать и закрыла глаза. В огромном мире тьмы Юй Вэй увидела, как из ниоткуда появился огромный царский трон, парящий посреди бесконечной тьмы, а над ним возвышающаяся фигура королевского бога. Она также видела, как мастер ворот Лазурная Лиса стояла на коленях перед королевским богом. Юй Вэй также сразу опустилась перед ним на колени. «Я пришла, как и просили, королевский бог». «Юй Вэй», — произнес королевский бог, — «знаете ли вы о великой битве против наших цельных ворот?» Юй Вэй была несколько поражена, но тут же кивнула. «Да, цельные ворота понесли большие потери», — продолжал королевский бог. «Великая Ся одержала славную победу. Вы знаете, почему Великая Ся выиграла?» Юй Вэй мгновение колебалась, а потом сказала: «Из-за Цзинина». Она очень хорошо знала, что королевский бог пожелает узнать все подробности о битве. Не было никакого способа скрыться от него. «Правильно, из-за Цзинина». Королевский бог медленно постучал пальцами по подлокотнику трона. «Как Цзинин так быстро смог увеличить свою силу? Он стал он чистым Янь истинным бессмертным, или овладел техникой внутренней силы сердца, которую передал ему старик Юань?» «Я не знаю», — почтительно сказала Юй Вэй. «Вы не знаете?» Королевский бог пристально посмотрел на нее, пытаясь уличить ее во лжи. Сердце Юй Вэй забилось сильнее, но она заставила себя сохранять спокойствие. «Я думаю, что он, должно быть, стал чистым Янь истинным бессмертным», — заключил королевский бог. Юй Вэй была удивлена. Королевский бог уже знал ответ. Королевский бог произнес: «Я вызвал вас, чтобы проверить, до сих пор ли вы верны мне. В будущем, если я попрошу вас получить какую-либо информацию о Великой Ся, и вы осмелитесь скрыть что-нибудь, я вышлю вас в бесконечный ад. И если это произойдет, то никогда, слышите, никогда не будет возможности ни для ребенка, ни для Цзинина войти в этот мир». Сердце Юй Вэй снова задрожало. Именно этого она и боялась больше всего. Больше всего ей хотелось выжить, пока не родится ее ребенок. «Простите меня, королевский бог», — поспешно сказала Юй Вэй. Королевский бог просто бросил на нее взгляд. Вжух. Юй Вэй исчезла в воздухе. Королевский бог, Лазурная Лиса подняла голову, чтобы посмотреть на королевского бога вопросительным взглядом. «Кажется, Цзинин не солгал, Юй Вэй», — медленно сказал королевский бог. «Цзинин действительно использовал технику внутренней силы сердца. Если ему позволено расти беспрепятственно в своем мастерстве, то боюсь, что Альянс Нюева из трех царств скоро получит еще одно мощное орудие убийства. Лазурная лиса стала еще более озадаченной. Цзинин сказал Юйвэй, что совершил прорыв в своем мастерстве. Королевский бог дал своим самым преданным слугам объяснение. Прорыв во внутренней силе, силе сердца. Однако до этого меня беспокоило, что Цзинин мог лгать. Выяснить, говорит он правду или лжет, могла лишь Юйвэй, так как она знает его лучше всех остальных. Если он солгал, то Юйвэй должна была бы это обнаружить. А если Юйвэй ошибается в Цзинине? Хотя Юйвэй не сказала этого, королевский бог мог полностью увидеть все мысли Юйвэй. Однако, что королевский бог не понимал того, что Нин никому не сказал, что достиг того, чтобы обладать чистым я истинного бессмертного. Нин действительно солгал Юйвэй. Его сила была невероятной, и поэтому он не мог раскрыть никаких недостатков, когда лгал. Кроме того, хотя у Юйвэй были какие-то смутные догадки, у нее все еще была полная вера в Нина. Нин был самым важным человеком в ее жизни, и поэтому она ни капли не сомневалась в его словах. Разговаривая с Юйвэй, в конце концов королевский бог решил, что Цзинин должен был действительно совершить прорыв в силе сердца. Лазурная лиса поспешно сказала: «Это хорошо. По крайней мере, он еще не стал чистым янистинным бессмертным». «Хорошо», — королевский бог искоса посмотрел на лазурную лису. «Вы по-прежнему не понимаете, что значит для него овладеть внутренней силой сердца. В трех царствах есть много тех, кто стал небесными богами или истинными бессмертными, но количество людей, которые разработали методы внутренней силы, основанные на сердце, можно пересчитать по пальцам». Лазурная лиса была в шоке. Старик Юань передал свои учения Цзинину, но я не ожидал, что он сможет овладеть ими всего за 3 года. Туман, возникший вокруг черной мантии королевского бога, трещал, источая искрящийся свет. Цзинин давно освоил силу меча, и у него есть глубокий уровень понимания дао меча. Ничто не мешает ему овладеть мастерством, чтобы стать чистым янистинным бессмертным. Это всего лишь вопрос времени. Тем не менее, освоение техники души чрезвычайно сложно. Он уже выполнил перед собой самую трудную задачу, сказал королевский бог. Он полностью овладел техникой души, что означает, что его контроль над его небесным карателем и количество силы, которой он владеет, мгновенно увеличились в 10 или 20 раз. Как только он станет чистым янистинным бессмертным, сила его бессмертной армии будет расти снова и снова. Когда это произойдет, с ним станет невероятно трудно справиться. Альянс Нюевы получит еще одно смертельное оружие. Королевский бог колебался и не представлял, что делать дальше. Битва между двумя альянсами была медленной, продолжительной битвой, в которой каждая сторона яростно сражалась за каждый кусочек земли. Каждый раз они с большим усилием отбрасывали противника назад, восстанавливая свои позиции, но в течение нескончаемых битв нанесли неизгладимый ущерб, что давало им большое преимущество. В настоящее время истинные боги и отцы Дао с каждой стороны не желали вмешиваться, потому что знали, что как только одна сторона встанет на защиту, жертвы мгновенно приумножатся. Однако этот исход был неизбежен. В какой-то момент им придется сражаться. Однако они до последнего собирались тянуть время, чтобы сохранить свою силу настолько, насколько могли. Внеземные боги и истинные бессмертные боролись за кармическую удачу. Но когда одна сторон поймет, что у них больше нет никаких шансов улучшить свою кармическую удачу, то, скорее всего, решатся на самое безумное и неистовое нападение. Это произойдет тогда, когда начнется финальная битва. Однако сейчас обе стороны чувствовали, что у них есть возможности улучшить свое военное положение, улучшить свою кармическую удачу. Если бы это произошло, то небеса и земля были бы на их стороне, и в этой битве за кармическую удачу некоторые внеземные боги или истинные бессмертные могли быть чрезвычайно полезны в этом отношении, такие как Лу Дунбинь и его 8 бессмертных высоких пещер, или же страшные божественные лучники. Если Цзинин научился мастерству внутренней техники сердца и стал чистым янистинным бессмертным, то армия, которой он командовал, может стать неуязвимой и оказать большое влияние на исход всей битвы. Время текло. Левая рука королевского бога медленно, но непрерывно постукивала по подлокотнику трона. Стук, стук, стук. Лазурная лиса чувствовала, что каждый стук был ударом, отзывающимся у нее в голове невыносимой болью. Внезапно левая рука королевского бога замерла, лазурная лиса подняла голову. Ей показалось, что весь мир тьмы только что застыл в тишине и безмолвии. В глазах королевского бога появились вспышки молний, и он холодно произнес: «Рано или поздно нам придется сразиться в решающей финальной битве против багрового света, и пусть это место последней битвы станет миром Великой Ся. Начинайте свои приготовления, а я вызову силу Пятого Мира и отправлю их спуститься на Великую Ся. Мы будем готовы к войне за царство и избавимся от Цзинина одновременно». Война за царство? Лазурная лиса была в шоке. Иногда война с крупными мирами вырывалась за пределы территорий. Главные державы с обеих сторон постоянно укрепляли свои позиции и натаскивали войска в боевом мастерстве. Массовая война, в которой участвует большое количество внеземных богов и истинных бессмертных в пределах этого царства, а также бесчисленное количество царств небесных бессмертных и истинных бессмертных, была известна как война за царство. «Поторопитесь, у нас мало времени», — приказал королевский бог. «Да», — уважительно пролепетала лазурная лиса и покинула мир тьмы. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 27. Книга 18. Глава 27. Засада. Небесное царство. С момента, когда древняя война привела к разрушению мира и созданию трех царств, небесное царство является самым большим из них. Оно было подобием древнего мира, где все шло и развивалось, как и до раскола последнего. Однако в руках небесного двора не была сосредоточена вся полнота власти, он управлял лишь делами на востоке. Гора буддистов Лин располагалась на западе, и многие мудрецы находились именно там, и поэтому тот край имел гораздо более высокий статус, чем сам дворец, в результате чего небесному императору всегда, когда он видел буддистов, приходилось вести себя с максимальным уважением и почтением. Буддисты считали себя равными истинным богам и даотцам. Только при встрече с небесным императором, формальным лидером трех царств, они надевали маску вежливости и спокойствия. Небесное царство также шло по пути даиста, подчинялось святым заповедям. Путь даиста, буддийский санха – это были истинные силы небесного царства. Конечно же, в царстве было и множество других внеземных богов и истинных бессмертных, которые не принимали во внимание власть небесного императора. Они обладали собственными территориями, где все было по их правилам. Небесное царство. Гора Тунлянь. Великий король. Великий король. Вылетел вперед, громко крича: «Монстр тьмы уровня А». Вскоре он достиг большого дворца, внутри которого находились шесть богов-монстров тьмы, которые отличались от остальных. В это время шесть богов с удовольствием пили вино из огромных чаш, закусывая вкуснейшим мясом. «В чем дело?» – прорычал массивный и грустный, с золотыми глазами и длинными усами бог-монстр тьмы. Влетевший монстр тьмы поспешно опустился на колени и, сбиваясь, ответил: «Великий король, истинный бессмертный песнь облака послал эмиссара. Он приглашает всех вас почтить визитом его у горы облачной песни через полгода». «Истинный бессмертный песнь облака?» – удивленно воскликнул один из богов. Мгновенно сошел дурман от вина и, став полностью трезвыми, шесть богов-монстров тьмы обменялись взглядами. «Очень интересно. Истинный бессмертный песнь облака хочет потратить свое время на примирение. Однако наше время невероятно ценно, и мы не желаем тратить его понапрасну. Передай эмиссару наш отказ», — произнес высокий и худой бог-монстр тьмы, лицо которого было покрыто лазурными чешуйками. «Да, да, да, я все сделаю», — пролопотал монстр тьмы и сразу же исчез. «Уф, я чувствую себя одурманенным от всего выпитого вина и собираюсь вздремнуть», — пробормотал монстр тьмы с золотыми глазами. В ответ раздалось: «Пожалуй, я тоже немного отдохну». «Отлично, тогда мы продолжим веселиться и без вас», — произнесли все остальные. В итоге, часть богов-монстров тьмы разбрелись по своим покоям и заснули, а другие продолжали хохотать и звенеть бокалами в тронном зале. Небесное царство. Ручей облачного тумана. Глубоко в водах ручья облачного тумана стоял подводный дворец. Внутри него собрались всевозможные монстры, которых охраняла целая армия солдат, креветок и крабов. Владелицами этого подводного поместья были знаменитые девять фей облачного тумана. И хотя их называли феями, в действительности это были монстры тьмы, которые тренировались, чтобы достичь уровня силы внеземного бога или истинного бессмертного. Поскольку они испытывали глубокую привязанность друг к другу, то им стало тяжело оставаться в трех царствах. Когда все девять из них объединили свои силы, то остановить их могли только истинный бог или даотец, больше не было никого, кто мог что-либо сделать с ними. «Сестры, достаточно играть. Пришло время тренироваться. Буря близко, и мы не можем тратить драгоценное время на развлечения», сказала старшая сестра фея Небесное Облако. Остальные прекрасные монстры тьмы сразу же согласились с ее словами. «Сестра права, времени почти не осталось». Одна за другой они начали покидать общий зал и возвращались в свои комнаты. В пределах огромного мира тьмы, королевский бог сидел на своем возвышающемся над всеми троном. Его черные одежды окутали его, словно темный туман. Он молчал. Группы бессмертных и демонических богов появлялись перед ним одна за другой. «Почему королевский бог призвал нас?» 6 богов-монстров тьмы горы Тунлянь прибыли. 9 фей облачного тумана тоже здесь? Эй, разве это не 3 бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов? Похоже, они тоже на нашей стороне. В последний раз 3 бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов убили 2 бодхисаттва-буддистов Санха. В огромном зале собралось множество бессмертных и демонических богов. Все они обладали разным уровнем силы, но на самой вершине стояли боги-монстры тьмы горы Тунлянь, 9 фей облачных облаков и 3 бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов. Все они подчинялись только самому королевскому богу, остальные цельные ворота не могли приказывать им. «Мы склоняемся перед тобой, королевский бог, мы подчиняемся тебе, королевский бог». И хоть все они чувствовали страх с момента своего появления в резиденции, все они почтительно опустились на колени. В это время пребывало все больше бессмертных и демонических богов. Среди них были истинный бессмертный белый столб с мастером ворот Лазурной Лисой. Когда 68-й член прибыл, королевский бог, до этого момента сидящий на парящем троне, встал. «Царство Багрового Света находится под властью и защитой Дао Отца Багрового Света», — раздался голос королевского бога. «Если цельные ворота хотят достичь победы, то мы должны взять под контроль многие крупные миры. Наши прошлые сражения с царством Багрового Света были всего лишь небольшими стычками, а да, отец Багровый Свет не использовал свою собственную силу в полную мощь. Каждая сторона готовились к последней и самой тяжелой войне за царство. Сидящие внизу внеземные боги истинные бессмертные были поражены. Как же они сразу не догадались, к чему призывал их королевский бог? Если мы не уничтожим противников, то мы не сможем установить полнейший контроль над основными мирами. Мы должны одержать победу в войне за царство, и эта победа зависит только от нас и наших сил. Если нам удастся нанести им несколько сокрушающих ударов, то миры царства Багрового Света станут бессильны против нас, что позволит нам с легкостью одержать победу, продолжал королевского бог. Если мы проиграем, то окажемся за пределами самых миров, которые нам уже удалось захватить. Мир Великой Ся содрогнется, когда начнется Великая Битва за Царство. Действующий мастер Великой Ся является членом исконного императорского клана Семан Солнца. Сила императора Ся довольно велика. Армия Лазурной Лисы неоднократно сталкивалась с войсками императора Ся, но каждый раз победа оказывалась не на их стороне. Поражение. Все взгляды бессмертных и демонических богов были направлены на Лазурную Лису. Все они знали, что Лазурная Лиса была полностью предана королевскому богу. Среди присутствующих были те, чья преданность королевскому богу была неизмерима, но были и те, кто оказался соблазнен великой силой, которую предложили им цельные ворота, и именно поэтому присоединились с ним. Причина поражения связана с тем, что новый союзник появился на стороне императора Ся Великой Ся. Его имя – Цзинин, сказал королевский бог. Потратьте некоторое время на общение с Лазурной Лисой, и вы все поймете, насколько высок уровень силы Цзинина. Все присутствующие согласно кивнули. Я призвал вас всех для того, чтобы сообщить вам о необходимости убийства Цзинина. Приказ, который вы должны выполнить, добавил королевский бог. Но как это сделать? Подкрасться? Все присутствующие начали обдумывать возможности исполнения задания. Прямо сейчас Великая Ся, скорее всего, празднует свою победу. Думаю, они планируют полностью уничтожить армию Лазурной Лисы, сказал королевский бог. После того, как все соберутся в мире Великой Ся, оставайтесь в укрытии. Когда придет время, все вы должны появиться одновременно и напасть с войсками Лазурной Лисы. Уничтожьте все силы императора Ся. Да, воскликнули все бессмертные и демонические боги. Засада, учитывая их силу, они действительно были более могущественны и могли бы полностью уничтожить армию императора Ся. Самое важное, быть осторожными. Некоторые из основных держав в Альянсе Нюйвы способны наблюдать за всем тремя царствами. В частности, Субхути. Он является мастером Цзинина и, скорее всего, следит за ходом войны и Великой Ся. Он также может использовать свой дар Оракула, с помощью которого узнает о плане, и наша засада потерпит неудачу, произнес королевский бог. Итак, Цзинин является учеником Субхути. Все бессмертные и демонические боги были втайне удивлены и стали еще более настороженно относиться к нему, потому что да, отец Субхути был легендарным мастером и многому мог научить своего ученика. Вы должны быть осторожными. Пока что собирайтесь и оставайтесь в пустоте за тремя царствами, поручил королевский бог. Таким образом, Субхути не сможет вас заметить. Затем попросите двух цзюэминов бессмертных использовать свои способности, чтобы создать портал в пустоту, и довести вас прямо до цельного города Лазурной Лисы. Таким образом, даже если Субхути узнает о вас, он всего лишь подумает, что вы там для того, чтобы обеспечить подкрепление. Все согласно кивнули, ведь прямо сейчас цельные ворота Лазурной Лисы проигрывали. Она просила королевского бога о подкреплении, и он решил не отказывать в просьбе, послав в поддержку двух цзюэминов бессмертных, поскольку подкрепление было его первоначальным планом. Таким образом, его план имел смысл, и он не видел в нем никаких недостатков. Запомните, самым важным элементом этой засады является то, что она остается тайной, снова напомнил им королевский бог. Все находились в ожидании. Сначала они уничтожили бы все силы и войска императора Ся, и Цзинин не стал бы исключением. Затем они сразились бы с армией Да Отца Багрового Света, и если бы они смогли преуспеть в этом, то в войне за царство им была бы обеспечена победа. В это время силы императора Ся совершенно не замечали, что королевский бог призывал многих своих союзников в мир сновидений. Облачный город восьми драконов. Император Ся был полностью уверен в себе. Возвышаясь над всеми, он произнес громким голосом: «Все мы очень близки к победе, и мы должны воспользоваться этим шансом, чтобы убить как можно больше бессмертных и демонических богов цельных ворот. Мы изгоним их из Великой Ся и сделаем так, чтобы они больше никогда не осмеливались вторгаться в наш мир. Если они решат сражаться до смерти, то мы уничтожим их всех. Уничтожим, убьем, им не победить». Огромное количество собравшихся бессмертных громко взревело. Они были готовы к бою и, как император Ся, полностью были уверены в себе.